Глава 6. Куда теперь? Ощущение — штука ненадежная, а мои сейчас и вовсе выходили за рамки. Скала, на которой я стоял, она походила на асфальт в жаркий полдень. Оседала, шла волнами, хотя ступни мои стояли на ней совершенно неподвижно. И невозможно было определить, какого же она все-таки цвета. Скала пульсировала и вспыхивала пятнами, точно шкуры игуаны. Таких небес, какие я узрел над головой, я тоже никогда в жизни не видел. Они были как бы расколоты надвое, точно посередине. Половина ночная, густо черная, где в глубине плясали звезды. Когда я сказал «плясали», то имел в виду именно это слово. Они не мигали и не вспыхивали. Нет, они прыгали и скакали, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. Они мчались стрелой и водили хороводы, они меркали и загорались с новой силой. Это был довольно-таки пугающий спектакль, и в животе у меня свернулся тугой комок, предвестник приступа акрофобии. Попытки перевести взгляд на что-то другое облегчения не принесли. Вторая половина неба была похожа на сосуд с цветным песком, который постоянно встряхивают. Полосы оранжевого, желтого, красного, коричневого и багряного цветов извивались и сплетались. Пятна зеленого, лилового, серого и мертвенно-белого то появлялись, то исчезали, порой превращались в иные, тоже извивающиеся переменчивые фигуры. Это постоянное движение вызывало самые немыслимые ощущения, дали и близости одновременно. Порой наверху будто вдруг возникало высокое небо, но вскоре вновь светящиеся цветные туманы и полосы опускались, вызывая головокружение и тошноту, и охватывали меня своими вполне материальными, прозрачными щупальцами. И только потом я заметил, что линия, отделявшая черную часть небес от цветной, медленно смещалась куда-то влево. Было похоже, что небесная мандала кружится надо мной вокруг оси, проходящей непосредственно через мою макушку. Источник света в яркой половине установить было просто невозможно. Я посмотрел вниз на то, что сперва показалось мне некой долиной, где мелькали бесчисленные яркие вспышки. Однако, когда продвигающаяся вперед тьма небес вплотную подошла к границе этой долины, звезды, танцуя, постепенно сгорели в ней. И оказалось, что передо мною распростерлась бездонная пропасть. Я стоял у края мира, у края Вселенной, у края всего сущего. Однако вдали, далеко-далеко от того места, где я стоял, что-то высилось антрацитовой грудой. Сама чернота, имеющая, впрочем, конкретные очертания и смягченная едва заметными вспышками света. Я не мог представить себе размеры этой горы или строения, ибо понятия о расстоянии, глубине и перспективе здесь отсутствовали. Здание? Или группа зданий? Может быть, город? Или просто возвышенность? Очертания черной горы менялись каждое мгновение, стоило мне взглянуть туда. Теперь легкие полосы тумана, похожие на простыни из полупрозрачной материи, медленно проплывали меж нами, свертывались, извивались, словно вздуваемые потоками горячего воздуха. Мандала у меня над головой, наконец, прекратила вращаться, заняв положение в точности обратное первоначальному. Теперь яркие цветные полосы вспыхивали у меня за спиной и были почти незаметны, если не оборачиваться, на что у меня и не было ни малейшего желания. Приятно стоять на краю этой пропасти, из которой некогда возникли все вещи на свете. Она существовала всегда, задолго до возникновения образа. Это я знал совершенно точно, хотя и неведомо откуда. Это находилось в самом центре моего сознания. Я знал это хотя бы потому, что определенно бывал здесь прежде. На заре своей жизни, задолго до того, как я стал тем, кем являюсь сейчас, я побывал здесь. То ли отец, то ли Дворкин, теперь я уже и не помню, приносили меня сюда и держали на руках, а, может быть, стояли вместе со мной на этом самом месте, здесь, на краю пропасти. И я видел примерно ту же сцену, с тем же, что и сейчас, чувством узнавания и непонимания одновременно. Удовлетворение, которое я сейчас испытывал, чуть отдавало избыточным нервным возбуждением. В нем был привкус чего-то запретного, чего-то подозрительного и чуждого мне. Интересно, но именно в этот миг во мне возникло острое желание обладать камнем правосудия, который я вынужден был спрятать в компостной куче в тени земля. Ведь камень был той самой вещью, благодаря которой Дворкин некогда создал в нашем мире столь многое. А, впрочем, может быть, я, сам того не ведая, просто искал защиты у камня или жаждал обладать неким символом сопротивления тому хаосу, что кружил передо мной в глубине бездонной пропасти. Возможно. Не знаю. Я, восхищенный, продолжал смотреть на тот берег бездны, и то ли глаза мои как-то приспособились, то ли перспектива в очередной раз изменилась, однако теперь я стал различать некие крошечные призрачные предметы, движущиеся внутри черной громоздящейся глыбы и похожие на медленно пролетающие метеоры. Я ждал, внимательно вглядываясь в них, порой угадывая их дальнейшие действия. Вскоре одна из туманных полупрозрачных полос подплыла ко мне совсем близко, открыв горизонт, и почти сразу же я получил ответ на некоторые свои вопросы. Движение в темной массе стало отчетливо заметно. Одна из форм начала расти, и я понял, что она движется ко мне по некоему извилистому пути. Через несколько секунд стало ясно, что это всадник. На вид вполне материальный, хотя и казавшийся призраком, как, впрочем, и все, что было передо мной. Еще через мгновение я увидел, что всадник этот совершенно наг и сидит на безволосой лошади. И человек, и конь были смертельно бледны и стремительно мчались по направлению ко мне. Всадник размахивал белым, как кость, клинком, его глаза и глаза лошади вспыхивали красным. Не знаю, по правде говоря, видели ли они меня, существовали ли мы в одном и том же измерении. Уж больно неестественно он себя вел. И все же я вытащил из ножен Грейс Вандир и отступил на шаг, ожидая, когда всадник совсем приблизится. По его длинным белым волосам пробегали крохотные искорки, и когда он повернул голову, я понял. Примчался он за мной. Взгляд его был тяжел и холоден. Я физически ощущал его лбом и грудью. Я повернулся к нему боком и поднял клинок. Он продолжал движение, и только тут мне стало ясно, сколь оба они, и всадник, и конь, огромны, чудовищно огромны, куда больше, чем я полагал. Они приближались. Что-нибудь метрах в десяти от меня всадник поднял коня на дыбы, и они остановились, глядя на меня и покачиваясь, словно в морских волнах. «Как твое имя?» — прогремел голос всадника. «Назови свое имя, о ты, явившийся вместо сие!» От звука его голоса у меня зазвенело в ушах. Он говорил удивительно монотонно и громко. «Я называю свое имя по собственной воле, а не по чужому приказу», — сказал я. «Кто ты такой?» Он три раза коротко гавкнул, видимо, засмеялся. «Я утащу тебя вниз, в пропасть, где ты будешь вечно оплакивать свою дерзость!» Я прицелился Грейс Вандиром ему в глаз. Слова дешевка, а виски стоят денег». И тут я почувствовал слабое прохладное прикосновение, как если бы кто-то вызвал меня с помощью козыря. Однако ощущение было неясное, туманное, а у меня не было возможности разбираться в тонкостях, ибо всадник подал своему коню какой-то сигнал, и чудовище снова взвилось на дыбы. «Ничего, расстояние слишком велико», — решил я. Однако безволосый конь бросился вперед прямо на меня, сойдя с призрачной дороги, которая, казалось, давала ему направление. Его прыжок был так силен, что он почти достал меня. Однако не упал в пустоту и не исчез, как я надеялся, а продолжал скакать над пустотой, хотя его продвижение теперь несколько замедлилось, словно ему приходилось преодолевать некий барьер. Когда бледный всадник на бледном коне приближался ко мне, теперь уже с половинной скоростью, я заметил вдали другую фигуру, явно устремлявшуюся в этом же направлении. Оставалось лишь вступить в бой с этим чудовищем и надеяться отбить его атаку прежде, чем подоспеет второе. Ногой всадник приближался, его красные глаза сверкали все ярче, замирая, правда, при виде Грейсвандира. Какова бы ни была природа безумной иллюминации у меня за спиной, она все же сослужила мне полезную службу, высветив на моем клинке ту часть образа, что была на нем выгравирована. Рисунок заиграл и заискрился по всей его длине. Всадник был уже совсем близко, однако он вдруг натянул поводья и остановил коня, а глаза его взметнулись к небесам, встретившись с моими. Отвратительная ухмылка на его физиономии исчезла. «Я знаю тебя», — заявил он. «Ты тот, кого зовут Корвин». И тут мне на помощь пришла союзница Инерци. Передние копыта бледного коня стояли на самом краю, когда я бросился в атаку. Конь старался найти опору и для задних копыт, несмотря на натянутые поводья, и слушался плохо. Всадник угрожающе замахнулся мечом, но я сманеврировал и атаковал его слева. Когда он попытался ударить мечом наискось, я уже совершил выпад. Грейсвандир вошел в его бледную плоть чуть ниже грудины. Я вырвал свой клинок, и из раны, словно кровь, брызнули искры огня и повалил пар. Рука всадника, державшая меч, дрогнула, а конь издал пронзительное ржание, или точнее, свист, когда пары огненные искры обожгли ему шею. Я отпрыгнул назад, поскольку всадник начал резко заваливаться коню на шею, а конь, теперь прочно стоящий на всех четырех ногах, двинулся ко мне и стал бить копытом. Я снова взмахнул мечом, причем совершенно инстинктивно защищаясь, и мой клинок вошел в левую переднюю ногу коня, которая тоже загорелась. Я быстро отступил в сторону, однако конь повернулся и опять попытался напасть на меня. И тут всадник вдруг выпрямился и мгновенно превратился в столб огня. Конь заржал, забил копытами и шарахнулся к краю пропасти. Не останавливаясь, он перевалил через ее край и исчез во тьме, оставив мне лишь воспоминания о тлеющей кошачьей голове, которая как-то обратилась ко мне. Да, зноб — всегдашний спутник прояснения рассудка. Я некоторое время постоял, прислонившись спиной к скале и тяжело дыша. Тонкой лентой проплыла рядом призрачная дорога, в футах в 10 от края пропасти. Левый мой бок свела судорога. Второй всадник быстро приближался, не такой мертвенно-бледный, как первый. Волосы его были черные, а в лице тоже были какие-то краски. Он ехал верхом на отлично оседланном гнедом коне, держа в руках взведенный и заряженный арбалет. Я глянул через плечо. Пути к спасению не было. Не было даже никакой щели, в которую я мог бы заползти. Я вытер ладони штаны и покрепче сжал Грейсвандир, повернувшись к нападающему боком, чтобы представлять для него наименее удобную мишень, поднял клинок и отгородился им от противника. Рукоять Грейсвандира была на уровне моей головы, остриё направлено в землю. Сейчас это был мой единственный щит. Всадник подъехал ко мне почти вплотную и остановился, словно вися в воздухе на прозрачной полосе или дороге. Он медленно поднял свой арбалет, видимо, понимая, что если не собьет меня сразу, то я, возможно, успею пронзить его своим мечом, как копьем. Глаза наши встретились. Он был безбородый, стройный, возможно, светлоглазый, хотя глаза его были прищурены в прицеле. Он отлично управлял своим конем одними коленями. Руки у него были большие и уверенные. Уверенные. Странное чувство охватило меня, когда я разглядел его целиком. Мгновение для атаки несколько растянулось и было упущено. Всадник чуть качнулся назад и опустил арбалет, хотя руки его по-прежнему были напряжены. «Ты!» — крикнул он. «Это ведь Грейсвандир?» «Да», — сказал я. Всадник продолжал оценивающе смотреть на меня, и что-то внутри меня сломалось. Я так и не нашел слов, способных сбить его с толку. «Что тебе здесь нужно?» «Хочу уйти отсюда», — ответил я. Раздался свист, грохот, и тяжелая арбалетная стрела врезалась в скалу, однако гораздо выше и левее меня. «Ну так уходи», — сказал всадник. «Здесь для тебя слишком опасно». Он развернулся, намереваясь скакать туда, откуда явился. Я опустил Грейсвандир. «Я тебя не забуду», — произнес я. «Не забудешь», — откликнулся он. И умчался прочь. Еще через несколько мгновений светящиеся полосы воздушных дорог тоже исчезли, уплыли куда-то. Я вложил Грейсвандир в ножны и сделал шаг вперед. Мир снова начал вращаться. Свет выплывал справа, тьма уходила влево. Я осмотрелся, ища хоть какой-нибудь проход в скале. Похоже, скалы поднимались здесь не выше, чем футов на 30-40, а мне очень хотелось посмотреть, что там, по ту сторону горы. Я обследовал выступ, на котором стоял, и выяснил, что справа он вскоре становится совсем узким, не давая ни малейшей надежды подняться наверх, и повернул влево. Там я обнаружил валун, притаившийся за поворотом, и мне показалось, что я вполне смогу взобраться наверх с помощью этого камня. Я еще раз осмотрелся, чтобы убедиться, что пока мне больше никто не угрожает. Призрачные полосы уплыли совсем далеко, никаких новых всадников на горизонте заметно не было. И я начал подъем. Это было нетрудно, хотя высота оказалась больше, чем представлялось мне снизу. Скорее всего, это было связано с неким пространственным искажением, которым, кажется, начало страдать мое зрение в царстве хаоса. Через некоторое время я взобрался на вершину очередной скалы и встал во весь рост, чтобы как можно лучше рассмотреть то, что лежало по ту сторону. Снова передо мной во всей красе проплыли краски хаоса. Справа от меня их погоняла тьма. Земля, над которой исполняли они свой танец, была покрыта острыми скалами и кратерами вулканов. Ни малейших признаков жизни среди этих гор заметно не было. Однако по самой середине этой страны, от дальнего края горизонта до некой точки в ближних горах, несколько правее меня, чернильно-черная, извивающаяся, точно живая, ползла полоса, которая могла быть только черной дорогой. Еще минут 10 я взбирался, огибая выступы все выше и выше, и, наконец, достиг максимальной высоты, откуда была видна конечная точка черной дороги. Она уходила в широкий провал справа от края пропасти. Там ее собственная чернота как бы сливалась с тьмой, царившей на дне, и дорога была заметна лишь потому, что на ее фоне не светилось ни единой звезды. Пользуясь этой особенностью, я приблизительно оценил протяженность черной дороги и понял, что она уходит значительно дальше, туда, где скрылись туманные полосы. Я вытянулся, лежа на животе и вжавшись в камень, так, чтобы стать как можно незаметнее, чтобы чьи-нибудь невидимые мне внимательные глаза не заметили случайно моего присутствия на гребне горы. Из головы у меня не выходила мысль о том, где же начало черной дороги. Вред, нанесенный образу злоумышленниками, открыл амбр для этого зла. А мое давнишнее проклятие наверняка ускорило процесс его проникновения. Теперь-то я понимал, что зло и без того вскоре предприняло бы свое наступление, однако ощущал и свою безусловную вину, хотя, может быть, не столь тяжкую, как считал когда-то. Я вспомнил об Эрике, о том, как он лежал, умирающий на склоне Колвера. Он тогда сказал, что при всей его ненависти ко мне проклинает он все же врагов Амбара. Иными словами, по иронии судьбы, все мои усилия теперь были направлены на исполнение воли самого моего нелюбимого брата, теперь покойного. Таким образом, его проклятие как бы аннулировало то мое проклятие, а меня самого из врага Эрика превратило в его союзника. И все это, как ни странно, оказалось совершенно оправданным. Я поискал и, к своему удовольствию, не обнаружил сверкающих всадников или еще какой-нибудь нечисти на черной извивающейся ленте. Пока очередной отряд наших врагов не вышел в путь, амбар в относительной безопасности. И сразу в душе моей проснулась тревога. Во-первых, если время здесь действительно вело себя так странно, как на то указывало возможное появление на свет Дары, то почему до сих пор атака не повторилась? У них, конечно же, времени было в избытке, чтобы подготовиться к очередному штурму. Во-вторых, что-нибудь могло произойти совсем недавно, если считать по времени Амбара, и тогда их стратегические планы совершенно переменились. Если это так, то что именно произошло? Пущено в ход мое земное оружие? Выздоровел Бранд? Или случилось что-то иное? Хотелось бы знать также, как далеко смогли продвинуться передовые части Бенедикта. Разумеется, не до этих мест, иначе я бы уже об этом узнал. Интересно, бывал ли здесь когда-нибудь Бенедикт? Или другой мой родственник? Стоял ли кто-нибудь из них на том месте, где только что стоял я? Глядя на владение хаоса и осознавая, а может и зная, нечто такое, чего так и не понял я. Я решил спросить об этом Бранда или Бенедикта, как только вернусь. Но больше всего меня поразило поведение здесь времени. Лучше особенно не задерживаться, решил я, ощупывая те карты, которые успел прихватить тогда из стола Дворкина. И хотя все они были по-своему весьма интересны, я не узнавал ни одной из сцен. Тогда я вытащил нашу фамильную колоду, перетасовал ее и вытащил карту Рэндома. Возможно, именно он пытался связаться со мной совсем недавно. Я поднял карту и уставился на нее. Вскоре лицо Рэндома проплыло у меня перед глазами, и из калейдоскопа различных образов вынырнул в итоге настоящий Рэндом, который то удалялся, то приближался. «Рэндом!» — окликнул я его мысленно. «Это я, Корвин!» Я почувствовал его ответ, однако больше ничего не последовало. Я догадался, что ему не до меня. Возможно, он мчался, как бешеный на коне, стремясь уйти от погони, спастись от преследовавших его сил тени. Или же сконцентрировал все свое внимание, надеясь блокировать чью-то злую волю. Не знаю, но так или иначе он не мог мне ответить, иначе тут же потерял бы контроль над ситуацией. Я блокировал козырь, прикрыв его рукой, и прервал контакт. Потом я вытащил карту Джерарда. Контакт возник буквально через несколько секунд. Я молча ждал. «Корвин, ты где это?» — спросил он наконец. «На краю света», — ответил я. «Хочу вернуться домой». «Проходи». Я ухватился за его протянутую руку, шагнул вперед и очутился на нижнем этаже нашего дворца в Амбаре, в той самой гостиной, где все мы ожидали тогда ночью возвращения Бранда. Похоже, было раннее утро, в камине горел огонь. Кроме Джерарда, в комнате никого не было. «Я уже пробовал связаться с тобой», — сказал он. «И, по-моему, Бранд тоже. Но в последнем я не уверен». «Как долго меня не было?» 8 дней. «Хорошо, что я поторопился. Что происходит?» «Ничего особенного. Я только никак не пойму, чего хочет Бранд. Он все время спрашивал о тебе, а ты, как назло, куда-то запропастился. Наконец я дал ему колоду и сказал, пусть сам попробует, может, у него лучше получится. Но, видимо, и у него не получилось». «Меня отвлекали», — сказал я. «Да и временной дифференциал был не в мою пользу». Джерард кивнул. «Я стараюсь с ним видеться пореже, с тех пор, как жизни его перестала угрожать опасность. Он снова в отвратительнейшем настроении и настаивает, что вполне способен сам о себе позаботиться. Тут он прав, ну и тем лучше». «А где он сейчас?» «У себя. Во всяком случае, еще час назад он был там и чрезвычайно мрачный». «Он что же, вообще не выходит?» «Иногда, только для короткой прогулки. А в последние несколько дней его совсем не видно». «Раз так, то мне лучше поскорее встретиться с ним». «От Рэндома что-нибудь слышно?» «Да», — кивнул Джерард. «Несколько дней назад вернулся Бенедикт. Он сказал, что они с Рэндомом нашли несколько ниточек насчет Мартина. Парочку они проследили. Одна из них вела дальше, но Бенедикт решил, что ему не следует надолго исчезать из Амбара, пока все так не устроено. Так что Рэндом продолжает поиски в одиночку. Знаешь, Бенедикт даже кое-что заполучил во время путешествия. Он вернулся, щеголяя какой-то искусственной рукой. Прекрасная работа. Он может делать ею все, что и настоящий». «Вот как», — сказал я. «Звучит знакомо». Джерард улыбнулся и кивнул. «Да, он сказал мне, что это ты принес ее из Стирноноктха. Вообще-то он хотел бы как можно скорее пообщаться с тобой об этом». «Ну еще бы. Где же он сейчас?» «На одном из форпостов охраны, которые он установил вдоль черной дороги. Так что вызывай его по козырю». «Хорошо», — кивнул я. «А что слышно о Джулиане и Фионе?» Джерард только пожал плечами. «Ну ладно», — сказал я, направляясь к двери. «Наверное, сперва мне стоит повидаться с Брандом». «Интересно, с чего это ты ему так понадобился?» — сказал Джерард. «Посмотрим». Бросил я, вышел из комнаты и поспешил к лестнице.